Артиста и Муху он увидел совершенно случайно, 2 дня назад на авторынке, где околачивался от нечего делать, разглядывая свезенные сюда со всей Европы тачки. От новых, наверняка ворованных Мерсов, до фольксвагенов Жуков и американских Виллисов времен Второй мировой войны. Артист и Муха, похоже, таким же образом убивали время. Вступать с ними в контакт он не стал, но на всякий случай проследил их до отеля, в котором они остановились. Это был не придорожный мотель на въезде, а другой, со стороны границы. Довольно симпатичный деревянный теремок в 3 этажа, полупустой из-за совершенно бешеных цен. Сам Голубков за простенький номер в гостинице возле почты платил 40 баксов в сутки. А тут самый дешевый стоил целую охапку злотых, эквивалентную почти $100. Часов в 7 вечера артист и Муха вывели из двора отеля 2 велосипеда и уехали на них в сторону границы. Вернулись около 8 утра, из чего Голубков сделал естественный и совершенно правильный вывод о том, чем они занимались ночью в районе границы и что за приборы были в их небольших студенческих рюкзачках. На другой день, это было вчера после обеда, Голубков вновь увидел их на авторынке. То ли всерьез, то ли от нечего делать, они приценивались к микроавтобусу типа «Вишенка». Но тут он заметил кое-что поважнее. Их пасли. 3. 2 быка и 3-й, молодой, явно шестерка, весь в фингалах и с заплывшим от синяка глазом. Голубков и раньше обратил внимание на эту троицу, шатавшуюся по рынку и разглядывавшую не выставленные на продажу машины, а покупателей и продавцов. Они явно кого-то искали. И по их реакции при виде артиста и Мухи Голубков понял — нашли. После этого один из быков увел куда-то шестерку, а второй бык остался на рынке держать в стороне, но не упуская артиста и Муху из виду. Минут через 40 тот бык снова появился возле первого. Он вел под руку другого парня, тоже молодого и тоже с прилично обработанной кулаками физиономией. Быки издали показали этому третьему Муху и артиста. Тот кивнул, будто подтверждая. «Они». «Я рассказываю с деталями, потому что не знаю сути», — объяснил Голубков. «Тебе эти подробности что-нибудь говорят?» Я подтвердил «да». «Продолжайте». После этого второй бык куда-то увел молодого, а через час вернулся еще с 2 быками. Они дождались, когда артист и Муха, так и не сторговав Вишенку, вышли с территории рынка. Один из быков, главный из них, козырный фраер, подошел к ребятам и показал им на белый фиатовский фургончик с металлическим кузовом. Жест истолковывался однозначно. «Вы интересовались Вишенкой? Может, эта тачка вам подойдет?» Артисты Муха обошли микроавтобус, придирчиво его осматривая. Козырный фраер открыл дверь, приглашая испробовать тачку на ходу. Артисты Муха влезли внутрь, фраер за ними, дверь закрылась, и фургон уехал. «Вот и все», — закончил Голубков. «Но почему вы решили, что их взяли?» — спросил док. «Метров через 20. Этот фиат начал вдруг выписывать по дороге довольно затейливые кренделя, пару раз даже чуть не врезался в бетонный забор. Так он двигался 100 метров. Потом поехал нормально. Это одно. Второе. Муха и артист в отель не вернулись». «Вам не удалось проследить, куда их увезли?» — спросил я. «Так, на всякий случай, ни на что не надеясь». «Как? Такси там нет. А этого автомобиля у меня еще не было». «К сожалению», — добавил Голубков. «Тебе что-нибудь ясно?» Я кивнул практически все. «А теперь объясни и мне». И я объяснил. Почти все. А сам подумал, какое все-таки счастье, что мы отказались от мысли бросить наш Ситроен где-нибудь на полпути. Теперь только на него была вся надежда. И на святого Георгия Победоносца, покровителя воинов. И на молитвы отца Андрея.